Глава 3. Ван Джен – дорожный указатель. Это был вопрос опыта. Так же, как и мехи отличались между собой техническими характеристиками, люди обладали разным уровнем теоретических знаний и практических умений. Радон усмехнулся. Он встал и пошел на арену, даже не переодевшись. «Кто этот дурень?» Лицо ведущего боев недоуменно скривилось, но он тут же услышал звонок своего Скайлинка. Управляющий объяснил ему ситуацию, после чего его глаза заблестели. «Ха-ха! У меня радостная новость! А вот и внеочередной соперник нашего чемпиона!» «Фу!» – недовольно закричала толпа. «Что это за соперник? Этот парень выглядит очень обыкновенно. Может, не стоит на него тратить время?» Фэй Цзы, сощурившись, пристально смотрел на своего следующего противника. «Здесь, на арене, если тебя и не убьют, то как минимум могут сделать инвалидом до конца жизни». «У тебя есть 3 секунды, чтобы признать свое поражение!» Радон рассмеялся, а потом огрызнулся. «Раз уж ты дал мне эти 3 секунды, я позволю тебе нанести 3 удара!» Фэй Цзы не отреагировал и продолжал пялиться на парня. И вот 3 секунды прошли, Громила с грохотом сделал широкий шаг вперед, занося кулак для удара. По арене прошелся порыв ветра. Силы и скорость объединились, этот удар становился все сильнее и сильнее, в то время как доспехи на теле гладиатора сверкали и переливались металлическим блеском. Этот удар Фэй Цзы – беспощадный убийственный прием. На марсианских падших небесах неважно, кем ты был, неважно, откуда ты и каков твой статус. На арене всегда была угроза заглянуть в глаза самой смерти, поэтому здесь выживали только сильнейшие. «Убей его! Смерть! Смерть! Смерть!» – взревели марсиане. Радон улыбался. Он не пытался увернуться или отразить удар, он просто стоял прямо. «Убить его? Серьезно? Разве это возможно?» «Бум!» – раздался гул. Яростный тяжелый удар Фэй Цзы пришелся прямо на грудь Радона, прямо в район сердца. Обычно такого удара Фэй Цзы хватало, чтобы вспороть грудную клетку и перемолоть все ребра противника. Но сейчас Фэй Цзы чувствовал, что от прежней его мощи как будто ничего не осталось. Что происходит? Громила взревел, обеими ногами отступая перекрестным шагом. Он весь закрутился, разжигая свою силу. И в этот момент в его ушах раздался тихий отголосок волны силы, вливающейся в его тело. Дробительные способности громадного медведя слой за слоем добавлялись на плечи Фэй Цзы, превращая Громилу в колокочущую и яростную машину для убийства. Пушечный удар! Кулак Громилы был как железо. Вся его сила была направлена на то, чтобы разбить противника на части. Но Радон по-прежнему не пытался увернуться, и Фэй Цзы снова ударил его в грудь. Бам! Радон пошатнулся назад. Шаг, второй, третий. После чего твердо встал как вкопанный и рассмеялся. «Неплохо, что-то чувствуется! У тебя остался еще один удар. Продолжим!» Фэй Цзы обезумел, его глаза налились кровью, неуправляемые способности X начали активироваться, его физическая сила резко умножилась. По всему телу разливалась мощь. Никто и никогда не мог устоять перед его кулаком. Никто! «Бах!» – послышался раскатистый звук тяжелого удара. Тело Радона оторвалось от земли и полетело назад, а затем ударилось прямо о решетку. «Удар непревзойденной силы!» Среди зрителей воцарилось гробовое молчание. Радон не спеша поднял голову, отряхнулся, и на его лице вновь появилась улыбка. Перед ним стоял с красными от перенапряжения глазами, словно обезумевший зверь Фэй Цзы. Радон сделал шаг вперед и начал заносить руку для удара. Сначала он казался очень медлительным, и каждое его движение производило на толпу неизгладимое впечатление. Но через секунду он стал уже как молния, и в один миг оказался перед Громилой. На лице Радона можно было разглядеть легкую улыбку. Он ничуть не пострадал от полученных ударов. Его плавные движения были подобны порывам ветра. Оказавшись перед Громилой, он ударил Фэй Цзы ладонью. И раздался такой грохот, словно по клубу прокатился раскат грома. Фэй Цзы, как тряпичная кукла, отлетел. Он пролетел через всю арену, врезался в решетку и потерял сознание. «Это же всего лишь удар ладонью!» В кабинете управляющего уголки рта Кастера задрожали. «Твою мать, какое унижение! Кто вообще этот парень?» Одержав победу, Радон повернулся в сторону Ли Синь и едва-едва поклонился. Ли Синь и Ли Гуан вытаращили глаза от изумления. Они поняли, что это его выступление было сделано не только ради Айджи, но и ради всего будущего. Им всем предстоит пройти долгий путь. И только что произошедший бой – это официальное заявление о силе, которой обладал Радон. А ведь это была только верхушка айсберга. 5 кандидатов в командиры, и с каждым шутки плохи. Радон тоже обладал силой, не поддающейся пониманию. Каникулы всегда скоротечны. Кто-то в свои летние каникулы хорошо повеселился, а кто-то потратил все свое время на выматывающую подготовку. Но неважно, кто как провел свободное время, все были на пороге нового учебного года. Академия Ареса вновь становилась оживленной, и, конечно же, Ван Джен и другие ребята не могли не прочувствовать некоторые изменения. «Старшекурсники, позвольте спросить, как пройти в здание номер 83?» – спросила хорошенькая девушка с чемоданом в руках. Ван Джен и Джан Шань остолбенели. Они стали старшекурсниками? Похоже, что так. Джан Шань тут же вышел вперед, закрыв своим тело Ван Джена. «Хе-хе, милая леди, ты с какого факультета? Пойдем, я провожу тебя!» Говоря это, здоровяк забрал у девушки чемодан. «С факультета искусств». «О, факультет искусств! Это хорошо! Я тоже очень интересуюсь рисованием. Президент художественного клуба – моя хорошая подруга. Если захочешь присоединиться к ним, я могу тебя представить». Вот так Джан Шань отмахнулся от своего друга. Но для парней такое поведение считалось нормальным, когда речь заходила о прекрасном противоположном поле. Вернувшись в общежитие, Ван Джен обнаружил, что Чэнь Сю и Яо Алин уже там. «Вижу, вы оба хорошо провели время. Даже растолстели». «Ха-ха, хорош издеваться. Но врать не буду, все было круто. И теперь в новом семестре мы вновь готовы бороться за славу нашей Академии». «Джен, брат, снаружи так много новичков. В этот раз их просто тьма». «Конечно. После такого прорыва Сяо Фэй возрождение нашей Академии очевидно. И число новых студентов увеличилось в разы», – произнес Яо Алин. «Значит, все они поступили к нам на факультет?» «Дурак! Престиж учебного заведения распространяется на все факультеты! Думаешь, все люди хотят стать физиками? Но ты вовремя об этом вспомнил! Чего мы, болваны, в общежитии-то засели? Надо пойти и приветствовать весну!» Внезапно подскочил Яо Алин. «Весну? Что? Какую весну? Осень же!» Чэнь Сю пришел в замешательство. «Сколько ни говори тебе, что ты еще глуповат, ты все равно это отрицаешь. Представляешь, сколько там первокурсниц ходит? Мы сидим здесь, а там уже, наверное, куча желающих с ними познакомиться набежала, которые так и ждут своего часа. Как говорится, в большой семье клювом не щелкают». Яо Алин уже выбегал на улицу. Очевидно, для первокурсниц старшекурсники выглядели очень перспективно. Яо Алин это понимал. Со взрослыми девушками ему ничего не светило, а вот найти себе помладше – в этом были шансы на успех. «Джен, братишка, пошли с нами!» «Не, не пойду». «Пойдем, не слушай Алина. Не обязательно знакомиться с девушками, ведь мы теперь старшекурсники, а значит, должны помогать новеньким. В любом случае, это лучше, чем сидеть в четырех стенах». В это время на территории кампуса каждый клуб по интересам начал свою наступательную рекламную акцию. В клубе боевых искусств было ну просто не протолкнуться. Конечно же, все это произошло благодаря стараниям самой Мэн Тянь. Ее харизма изумляла. Мэн Тянь в Академии Ареса считалась легендарной личностью, а лучшая на своем факультете, к тому же прошла соревнование Айджи, являлась главой клуба боевых искусств, а еще поговаривали, что она обладала способностью X. Всякий парень, поступающий на военное отделение, хотел стать достойным такой девушки. Вступив в волонтеры, Ван Джен стоял рядом с воротами и держал указатель с направлениями. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь он превратится в дорожный знак. Чэнь Сю, затащивший его сюда, через какое-то время бросил эту табличку и убежал за какой-то девушкой. На первый взгляд ей было почти столько же лет, сколько и юноше. Должно быть, она тоже относится к типу незаурядных личностей. Янси Асу в душе очень сильно хотела взять себе эту работу. За первый год своего обучения здесь он весьма поднаторел в обольщении прекрасного пола. И соблазнить молоденькую студентку для него стало проще простого. Но, к сожалению, он уже не мог такого себе позволить. Если бы он даже попробовал поработать волонтером, как его друг, аниме сразу бы раскусило все его мысли. Поэтому он также скрылся с глаз долой. «Как так случилось, что ты стоишь здесь и держишь этот большой плакат? И почему он закрывает твое лицо? Как, по-твоему, новые студенты должны обращаться к тебе за информацией?» Послышался знакомый голос. Ван Джин повернул голову и увидел бутылку с водой. «Все мои бессовестные друзья убежали, бросив меня здесь одного. А если бы ушел и я, кто бы остался на посту?» Они были ответственны за этот перекресток, но только Ван Джин остался заниматься своими обязанностями. Е Цесу была сегодня неописуемо красивой. На ней было надето желтое платье, которое особенно подчеркивало ее длинные красивые ножки. Волосы она завязала в хвост и в целом выглядела ну очень хорошенькой, словно произведение искусства. Солнечный свет озарял ее белоснежную улыбку, да так, что глаза слепило. Ван Джен, как всегда, не стал особо церемониться и, открыв бутылку, огромными глотками осушил ее сразу наполовину. «Всё-таки, Цесу, ты очень добросовестная. Не то что эти озабоченные придурки». «Да? Ну, я лишь пришла поблагодарить тебя. Никогда бы не подумала, что наш студент Ван из тех людей, кто скрывает свои настоящие возможности», — говорил Е Цесу, обходя Ван Джена по кругу. «К чему ты это?» «Контракт ЗВ действительно твоих рук дело?» — спросила Е Цесу. А Ван Джен уже попросту и забыл об этом. «А, ты про это? Было не так уж и сложно. Ты и сама немало мне помогала. Поэтому мы просто кое с кем поговорили, никаких проблем». «Кто это мы?» Улыбнулась Яцесу. Девушка говорила таким мягким, игривым тоном, что у Ван Джена даже немного мурашки пробежали. «Ха-ха, мы с тобой хорошие друзья. Все твои проблемы также и мои. Ты принесла мне воды, так что мы в расчете. А про мы я просто ошибся и все», — ответил Ван Джен. Яцесу недовольно посмотрела на Ван Джена. «Говори, трус!» «Бам!» Один мимо проходящий студент уставился на Яцесу и врезался в дерево. После он резко поднялся и, пискнув «прошу прощения», убежал, натирая свой лоб из-за боли. Ван Джен обменялся взглядами со своей собеседницей, и внезапно оба рассмеялись. «Расскажи мне, как тебе удалось уговорить на такое ЗВ? Похоже, ты все-таки обладаешь огромной харизмой, и мне стоит хорошенько подумать, а не соблазнить ли тебя?» — с любопытством произнесла девушка. Она действительно очень много думала об этом, но так и не нашла ответа на вопрос, как Ван Джену удалось провернуть все это. Имелась, конечно, вероятность, что это Айна помогла ему, но он обещал не обращаться к ней за помощью, и она верила, этот парень не мог нарушить свое слово. Был еще Янси Асу, но у него точно нет таких связей. Ну а все остальные — это уж точно вряд ли. Ван Джен посмотрел вокруг, помахав кому-то рукой. «Это секрет. Ты не должна кому-либо об этом рассказывать». Е Цесу остолбенела. «Если это действительно такой уж и большой секрет, то забудь об этом». Ван Джен улыбнулся. «Я скелет, и за это имя салон платит мне. Это мое маленькое хобби, и я не хочу, чтобы оно оказывало влияние на мою повседневную жизнь. Знали об этом только Айна и Сиасу. И теперь ты». «Извините, можно спросить, где исторический факультет?» Один парень подошел к ним, не сводя глаз с Яцесу. «Иди прямо, через 200 метров поверни налево, потом направо, и сразу увидишь его», — ответил Ван Джен. Из-за присутствия Яцесу, никому не интересному ранее уличному указателю Ван Джену стали уделять намного больше внимания. Ван Джен – это скелет? Яцесу, конечно, знала, кто такой скелет. Он являлся знаменитостью ЗВ в Солнечной системе. Его фанатов было не счесть. Да он как настоящая поп-звезда. Девушка очень хорошо понимала Ван Джена и его стремление, чтобы это не мешало его личной жизни. Наблюдая, как улыбающийся Ван Джен отвечает на вопросы первокурсников, Е Цесу растрогалась. Ей было все равно, кто он есть. Главное его отношение к ней, его доверие.